Через несколько минут, когда возбуждение утихло, Милецкий продолжал речь. Он сказал, что всенародное восстание в Словакии стало возможным лишь в результате побед советской армии. Словаки с первых дней своей борьбы чувствуют надежную братскую помощь советских людей. Не проходит ни одной ночи, когда бы над освобожденной территорией не появлялись советские самолеты, сбрасывающие винтовки, автоматы, пулеметы и боеприпасы для партизан. Советские солдаты бьются плечо к плечу со словаками и кровью скрепляют великую дружбу свободолюбивых народов. Советские офицеры командуют многими партизанскими отрядами. С советским командованием координируются наступательные операции и основные удары восставшего народа. Во главе восстания стоят словацкие коммунисты. Они руководят большинством национальных комитетов, они командуют отрядами, проявляя себя как активная сила на всех участках борьбы. Центром восстания стала Банская Быстрица. Там работает главный штаб партизанского движения Чехословацкой республики. Туда Готвальд направил одного из своих ближайших соратников, Яна Шверму. Солнце уже коснулось края земли, и его косые лучи зажгли траву на поляне. В торжественном молчании слушали партизаны Милецкого. Он говорил, что лучшая поддержка словацкого восстания — это новые все нарастающие удары по врагу чешских партизан, что хребет оккупационных гитлеровских войск сломан, но все еще они сопротивляются и уползают, огрызаясь в свое логово. Их надо беспощадно добивать. Когда Милецкий закончил свое выступление, в середину четырехугольника вытолкнули известного почти всей бригаде ксенза Худобу. Руки у него были стянуты веревкой, и конец ее тянулся за ним. По рядам прошел ропот, послышались удивленные возгласы, партизаны переглядывались. Раздались возмущенные голоса. «Это хулиганство! Кто это позволил издеваться над священнослужителем? В чем дело? Освободите священника! Мы знаем его!» «Да...» Худобу многие знали в лесу как милосердного пастыря, смелого человека и самоотверженного защитника верующих. А он стоял, опустив голову на грудь, и что-то шептал своими толстыми губами. Но вот шум и крики стихли. Сквозь ряды пробился быстроглазый и, как всегда, подтянутый Морова. Бойцы любили его. В партизанской зоне за ним закрепилась любовная кличка «Горбоносый». Морова славился тем, что умел четко и быстро выполнять приказания, но умел приказывать и сам. Воспитывая в людях мужество, он показывал примеры личной отваги. Был требователен, но до щепетильности справедлив, ни в чем не допускал компромисса. Друзей любил страстно, но также страстно ненавидел врагов. Подчинялись ему беспрекословно. Выйдя перед строем, Морова начал издалека, напомнил о 42-м годе. Кто не слышал зловещего имени Рейнгарда Гейдриха, кровавого фашистского пса, обергруппенфюрера СС, генерала полиции, которого Гитлер поставил протектором Чехии и Моравии? Кто не знает, что до своего появления в Праге Гейдрих уже успел прославиться беспощадными расправами над патриотами Франции, Голландии, Норвегии? Можно ли забыть кровавую бойню в Чехословакии? Не от его ли руки погибли все члены Первого Центрального комитета партии и все члены редакции «Руды права»? Не он ли отнял жизнь у десятков тысяч чехов? Здесь, в лесу, все люди, за исключением русских товарищей, которые пришли недавно, знают, что 27 мая 1942 года бомба патриотов прикончила подлого палача Гейдриха. Чешская земля, обильно политая кровью ее сынов по указке Гейдриха, стала его собственной могилой. В тот же день фашисты объявили военное положение и развязали террор. Народные мстители, уничтожившие Гейдриха, искали убежище. Их было трое, и они нашли убежище под сводами храма святого Карла Боромейского на Ресловской улице в Праге. Не все партизаны еще знают об этом. Не знают они, вероятно, и того, что православный священник Петршек в течение 21 дня укрывал патриотов и тайком носил им пищу, а когда Петршика схватили гестаповцы, он не выдал им народных мстителей. Если патриоты были все же обнаружены и погибли в неравном бою, то в этом нет вины Петршика. Силы гестаповцев, ворвавшихся в храм, превышали численность патриотов более чем в 100 раз. Патриоты покончили с собой. 3 месяца спустя гитлеровцы казнили епископа Горазда и священников Петршика и Чиклу, давших приют патриотам. Ни один добрый чех до конца дней своих не забудет этих служителей церкви. Да, это были люди. Люди, шедшие вместе с народом и погибшие за его свободу. «Но есть разные служители церкви», — поднял голос Морова. «Вот, перед вами стоит ксёнц Худоба. Он тоже был служитель церкви. Для вас он Худоба, а для гестапо — Соботка». Ропот прокатился по рядам партизан. «Он был частым нашим гостем. Мы его уважали, мы ему доверяли. Наши боевые друзья, смертельно раненые, на своей последней исповеди рассказывали ему то, что следует назвать военной тайной, а он передавал эту тайну гестапо. Мы считали его союзником и другом, а он был опасным, коварным врагом. Под сутанами крестом скрывался хищник-гестаповец. Перед вами, товарищи, стоит сейчас не епископ Горост, не Петршек, не Чикла. Те были людьми, патриотами, героями, а это предатель. Мы его поймали с поличным. Он признался нам во всех своих преступлениях». Морова всмотрелся в ряды партизан и крикнул. «Ты, Ян, ты спрашивал меня недавно, как могло дознаться гестапо, что твой младший брат прячется в деревне. Спроси об этом вот его, ксенза Худобу. Томаш, ты здесь? Вот виновник смерти твоей жены и нашего верного друга Млады. Теперь мы знаем, почему погибли наши товарищи Гарек, Доланский, Барабаш, Брабаш, Шандро. Все это дело его кровавых рук. Довольно! Смерть! Смерть предателю!» Морова поднял руку, требуя молчания. Он вынул из кармана лист бумаги и похлопал по нему рукой. «Вот документ за номером 519 от 16 июля 42 года, подписанный капитульным викарием Кратухвиллом. Этот документ обнаружен в молитвеннике Худобы. Слушайте, я вам прочту кое-какие места. Уважай президента своего государства и доверяй ему, как и тем, кому он доверяет, чтобы совместно с ним нести общее бремя управления нашими делами. Те, кто сознают свою особую ответственность перед Богом и нашим любимым народом, те все более ясно и определенно указывают место нашего народа в будущем, все более мощно и настойчиво вызывают и побуждают нас с уважением и открыто работать в Германской империи, с империей и для империи, в которую мы влились. По мере сил своих мы содействовали победе и благосостоянию империи. Тем самым это и наша победа, и наше благосостояние. «Я думаю, довольно?» — прервал свое чтение Морова. «Это директива Ватикана. Мы говорим, что президент Гаха, лидер аграрников Берн, министры Хвалковский, Грубый и иже с ними — предатели народа, пособники фашистов, а Ватикан призывает уважать их и награждает их высшей наградой Мальтийского ордена — Большим крестом. Мы проклинали имя палача Гейдриха, а журнал пражской консистории «Акта Кюре» поместил некролог и соболезнования по поводу преждевременной смерти этого изувера и садиста.